Глава 42. На следующее утро мы вновь вышли в поход с позаранку и направились на юго-восток. Сегодня мы передвигались значительно медленнее, чем прежде, сказывалась усталость. Утро выдалось прохладное, небо было затянуто легкими перистыми облаками. Теперь, когда мне не приходилось из последних сил поспевать за остальными, я шагал более уверенно. Вскоре мы вступили на один из пологих склонов Маусхолдского холма. Нэти по-прежнему не отходил от меня ни на шаг. Рядом шли крестьяне, в компании которых мы ужинали минувшим вечером. Вскоре мы сделали привал, во время которого перекусили хлебом, сыром и рагу из кролика. Едва я принялся за еду, как гонец сообщил, что капитан Кэт желает немедленно переговорить со мной. Я поднялся, сопровождаемый удивленными взглядами сотрапезников. Они явно не могли понять, за какие заслуги мне выпала такая честь. Вслед за гонцом я проследовал в передние ряды. У дороги несколько крестьян по всем правилам разделывали овцу, и я в ужасе отскочил при виде кучи кишок и прочих внутренностей, осаждаемых мухами. Гонец усмехнулся, заметив мое отвращение. «Среди нас есть отличные резчики овец», — заявил он с гордостью. Вскоре я увидел навес, под которым стояли письменный стол и стул, возможно, изъятый из какого-нибудь помещичьего особняка. За столом, заваленным картами и документами, сидел Роберт Кэт. Рядом стояли его брат Уильям, капитан Майлз, по-прежнему облаченный в латы, еще несколько бывших военных и священник в стихаре. Вид у Кэта был усталый и озабоченный, но взгляд не утратил пронзительности и остроты. Увидев меня, он без улыбки кивнул. «Как вы себя чувствуете, адвокат Шардлейк, после всех этих переходов?» Внезапно он рассмеялся. «Простите, но сейчас вы выглядите в точности как старый крестьянин. Однако не бойтесь, сумка с вашими мантиями цела и невредима. Сейчас мы идем не слишком быстро». Я устаю намного меньше. Вот только башмаки мои того и гляди развалятся. Мы выдадим вам пару крепких деревенских башмаков, подбитых гвоздями, — пообещал он. Такие носят все крестьяне, точнее, те из них, кто может позволить себе обувь. Буду вам очень признателен, мастер Кэт. Следует говорить капитан Кэт, а не мастер, — резко поправил меня Уильям. Да, конечно. «Скоро мы достигнем вершины Маусхолдского холма», — сказал Роберт. «Там наш поход завершится, и мы разобьем лагерь. Вновь по всей округе зазвонят церковные колокола и зажгутся сигнальные огни. Каждый день к нам приходит новое пополнение. Люди привозят с собой запасы провизии. Лорды, которых мы не успели захватить в плен, бегут из своих поместий. Завтра мы займемся тем, что распределим людей по отрядам. В каждый будут входить жители одной из тех сотен, на которые разбит Норфолк. Эти отряды мы тоже назовем сотнями. Впоследствии каждая сотня выберет своего командира. Надеюсь, ими станут самые достойные. Когда командиры будут выбраны, вместе с ними мы составим список наших жалоб, а также требований, которые предъявим королю и членам его комиссии. К тому же... Мы издадим приказы, дающие нам право реквизировать провизию и оружие от имени короля и лорда-протектора. После того, как мы устроим лагерь, начнутся суды над джентльменами, которых мы захватили в плен, — добавил священник. Когда наши люди отправятся по деревням за провизией и оружием, они наверняка захватят новых пленников. Я знаю, сердца некоторых полыхают яростью, и они готовы убить своих притеснителей без всякого суда. Мысль о том, что близится время, когда всякий, творивший зло, получит возмездие по закону, поможет им не давать воли гневу и не пятнать свои руки кровью. «Среди нас есть несколько песцов», — сообщил Кэт. «Есть и молодой юрист, мастер Готселф. Но он спит и видит, как бы унести отсюда ноги». «Знания по части тонкостей закона и правосудия, которыми располагаете вы, мастер Шардлейк, будут нам необходимы, когда начнутся процессы. Мы рассчитываем на ваши советы и наставления». «Я это уже понял». «Когда мы достигнем вершины Маусхолдского холма, плотникам, а их среди нас достаточно, предстоит немало работы. Надо будет срубить несколько больших деревьев и построить навесы на случай дождя. До сей поры Господь благословлял нас прекрасной погодой, но она вряд ли будет длиться вечно. А еще плотникам следует устроить помост, где мы будем вершить правосудие. Кэт полоснул по мне суровым взглядом. «Не сомневаюсь, адвокат Шардлейк, вы благородный человек, привыкший жить по совести. Но настало время решать, кем вы предпочитаете быть. Нашим помощником или одним из наших пленников?» «Решение уже принято», — судорожно сглотнув, ответил я. «Да, я готов помогать вам советами по части законов и норм правосудия, но лишь в том случае, если единственным наказанием, которое вы намерены применять, будет тюремное заключение. Никаких казней!» «Наши люди слишком долго страдали», — вмешался Майлз. «Разумеется, у них руки чешутся отомстить своим обидчикам. Кое-кто из лордов получит вдоволь тумаков и зуботычин. И тут уж мы ничего не сможем поделать». «Возможно, вы даже тюремное наказание считаете излишне суровой мерой?» Вопросительно глядя на меня, проронил Кэт. «Я понимаю, почему вы не можете отпустить пленников во свояси», ответил я после недолгого замешательства. «Они могут собрать отряды и двинуть их против вас». «Именно так они и сделают», процедил Уильям Кэт. «Но дело не только в этом. Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость. Когда поднимемся на холм, пленников разместим во дворце графа Сурея», — сообщил Роберт Кэт. «Так что они будут находиться в роскошных условиях. Никто не сможет обвинить нас в чрезмерной жестокости». «Вы готовы принести клятву, которую все прочие принесли на дороге у дуба?» — обратился ко мне Уильям Кэт. «Обещать перед лицом Господа, что сохраните верность нам при любых обстоятельствах». Заметив, как сильно дрожат мои руки, я сжал кулаки, устремил взгляд на Роберта и решительно произнес. «Я не могу принести такую клятву. По крайней мере, сейчас. Но я готов поклясться, что буду честно исполнять свои обязанности и помогать вам в решении всех вопросов, связанных с законом. Будучи юристом, я обязан всячески содействовать торжеству справедливости. Так что наши цели совпадают». В глазах Уильяма вспыхнули злобные огоньки. «Неужели мы позволим этому горбуну диктовать нам свои условия?» — проворчал он, повернувшись к брату. Роберт, однако, вскинул руку, приказывая ему замолчать. На столе перед ним лежало Евангелие на английском языке. Он взял его и протянул мне. «Что ж, клянитесь в том, что будете честно помогать нам, и помните, что приносите клятву не мне, а Богу». Я положил правую руку на Евангелие и произнес слова клятвы. Судя по выражению лица Роберта Кэта, он все еще не был удовлетворен. Уильям что-то сердито ворчал себе под нос. Повисло молчание, я нарушил его, спросив. «Вам известно, когда члены комиссии по незаконным огораживаниям намерены прибыть в Норфолк?» Роберт покачал головой. «Откуда же нам знать? Надеюсь, в самом скором времени. Мы ждем их с нетерпением». «Нет никакой уверенности, что они оправдают ваши надежды», — подумал я. Менее всего на свете мне хотелось испытывать терпение Кэта, однако необходимо было прояснить еще один вопрос. «Капитан Кэт, вы обещали решить участь моего помощника Николаса Овертона. Прошу вас, освободите его. Вся вина этого молодого человека заключается в том, что он невоздержанный язык, но за подобные преступления не наказывают лишением свободы». Кэт вопросительно взглянул на Майлса. «Думаю, его можно выпустить, капитан», — кивнул тот. «Глупости, которые сидят в башке у этого молодчика, уже успели изрядно повыбить. И он, похоже, заклятый враг чокнутых близнецов из Бриквелла. Они с утра до вечера поносят его, на чем свет стоит». «Что ж, когда доберемся до места, Овертон получит свободу», — согласился Кэт. «Но он должен принести клятву, что не убежит. Помните, что ответственность за него лежит на вас. — добавил он, буравя меня взглядом. — Разумеется. — Нам следует назначить капеллана, — откашлившись, напомнил священник. — Сейчас развелось столько безумных пророков, предрекающих близкий конец света. — Да, конечно, мастер Чондлер. Сейчас мы этим займемся. Благодарю вас, адвокат Шардлейк. Кэт кивнул, показывая, что более меня не задерживает, и я побрел к Бараку и своим новым знакомым. Через некоторое время мы продолжили подъем по склону, который становился все более крутым. Братья Кэт ехали впереди. Огромный обоз, состоявший из телег и повозок, запряженных валами и осликами, тащился в хвосте колонны. В самом конце обоза, под конвоем вооруженных охранников, следовали повозки с арестантами. Я с удивлением вспомнил, что сегодня пятница, 12 июля. С того дня, когда я, узнав о незаконном выселении Изабеллы, отправился в Ваймонтхэм, прошло менее недели. Проходя мимо деревни Спроустоун, повстанцы по обыкновению уничтожили все изгороди вокруг пастбищ. Несколько человек ворвались в просторный господский дом и вытащили оттуда хозяина, одетого в богатый дублет. Он отчаянно отбивался и кричал, осыпая своих захватчиков проклятиями и называя их ослами, свиньями и псами. Увесистая плеуха и грозный окрик «Заткните этого горлопана!» заставили его замолчать. Старый Гектор Джонсон, сменивший Нейти на посту моего стража, заметил: «Это мастер Джон Корбетт, пройдоха-законник вроде вашего приятеля Фловердио. Большой искусник по части вымогания взяток. К тому же он ухитрился скупить все монастырские земли в округе». Хотя я и законник, но никогда не преследовал никакой корысти, не брал взяток и не скупал монастырских земель, — отчеканил я. — Скажите еще, что вы живете в канаве. — Не все законники заслуживают звания пройдох, — сердито буркнул я, невольно представив свой прекрасный дом в Лондоне. — Да я просто хотел вас малость поддеть, сэр, — усмехнулся Джонсон. — Мы, жители Норфолка, большие шутники. Корбета отволокли к повозкам, из дома его вытащили все добро, которое могло пригодиться повстанцам. Из конюшен вывели нескольких лошадей. То, что имело ценность, монеты и столовое серебро передали Кэту и другим командирам. Выяснилось, что Роберт уже назначил казначея, в обязанности которого входило хранить золото, серебро и ценности, изъятые у помещиков. Впрочем, я не сомневался, что множество монет осело в карманах тех, кто их реквизировал. К счастью, никто более не вспоминал про кошелек с деньгами Изабеллы, зашитый у меня в поясе. Пройдя еще немного, мы увидели у дороги старый дом, превращенный в огромную голубятню. Несколько человек, вооруженных луками и стрелами, окружили его со всех сторон. Другие с молотками в руках вошли внутрь. Через некоторое время в воздух взмыло несколько сот голубей. В большинстве своем птицы тут же падали на землю, пронзенные стрелами, так как это было на полях Вайтерингтона. Когда с голубями было покончено, повстанцы принялись разрушать ветхое строение, рухнувшее через пару минут. Проходившие мимо одобрительно кричали и махали руками. «Что это за дом?» — спросил я у человека, шагавшего рядом со мной. Он наблюдал за происходящим с явным удовольствием. «До уничтожения монастырей здесь находилась больница для прокаженных. В прошлом году Корбетт купил эту землю и развел здесь голубей, которые уничтожали наши посевы. Для него птица — это лакомство, а для нас — сущее бедствие». «Да, я знаю, что голуби наносят посевам огромный урон», — кивнул я. «Теперь с этими наглыми тварями покончено», — радостно воскликнул мой собеседник. Несколько жителей Спроустоуна присоединились к нам, и мы продолжили путь. Впереди уже маячил огромный дворец графа Суррея, но Кэт направился не к нему, а к церкви, находившейся неподалеку. За церковью начинался крутой откос, под которым протекала река Уэнсум. На другом берегу реки раскинулся Норридж. Небо прояснилось. Признаюсь, никогда прежде мне не доводилось любоваться видом, столь великолепным, как тот, что открылся с вершины холма. Город, лежавший внизу, серебристая лента реки, каменная громада замка, устремленные в небо шпили церквей и самый высокий из них шпиль кафедрального собора. Казалось, он так близко от нас, что стоит протянуть руку, и я смогу его коснуться. «Да, картинка впечатляет», — восхищенно присвистнул Барак. «Красота неимоверная, и лучшего наблюдательного пункта не найти». По рядам был передан приказ разбиться на отряды по деревням и приходам и ждать, пока помощники Кэта покажут, где кому следует располагаться. «А нам с тобой что делать?» — спросил я у Джека. «Думаю, нам лучше присоединиться к жителям Свордстоуна. Они славные ребята». «Да, ты прав». Ожидая распорядителей, я смотрел на дворец. Это было огромное здание в итальянском стиле с огромными окнами и многочисленными колоннами. Его окружали высокие стены, за которыми зеленел запущенный сад. Здесь, на поросшем вереском холме, это изящное сооружение выглядело до крайности неуместным. Повстанцы вытащили во двор хорошо одетого человека, по всей вероятности, смотрителя дворца. Испуганные слуги толпились на крыльце. Смотрителя, бурно протестовавшего против подобного насилия, увели прочь. «Удивительно, что Кэт не намерен устроить в этом дворце свою штаб-квартиру», — вполголоса заметил я. «Это произвело бы неприятное впечатление», — возразил Барак. «Согласитесь, предводитель крестьянского войска, живущий в графских хоромах, это довольно странно». «Пожалуй, ты прав». «К тому же такая громадина, как этот дворец, служит прекрасной целью, в случае, если городской совет откроет по нам огонь из пушек». «Я вижу, Джек, ты уже считаешь себя одним из повстанцев», — улыбнулся я. «Так оно и есть. Эти люди хотят добиться справедливости, если только в нашем мире справедливость вообще существует». «Я заметил, с тех пор, как мы здесь, ты перестал злоупотреблять горячительными напитками, хотя, по слухам, вечерами многие не отказывают себе в удовольствии накачаться пивом». «Мне сейчас нужна ясная голова». «Я знаю, ты тревожишься о Тамазин. Тебе позволили написать ей?» «Пока еще не спрашивал. Наверное, поинтересуюсь через пару дней, когда все более или менее устроится». Он вперил в меня пристальный взгляд. «А вы согласны с тем, что эти люди пытаются восстановить попранную справедливость?» «Пока что у меня нет в этом уверенности», — со вздохом признался я. «Я принес клятву помогать им в совершении правосудия. Но не более того. Честно тебе скажу, я по-прежнему боюсь, что этот бунт приведет к ужасающему разгулу жестокости». «По своему обыкновению занимаете выжидательную позицию», — усмехнулся Барак. Мгновение спустя взгляд его стал серьезным, почти суровым. «Вам надо определиться, пока не поздно». «Скажи, какого ты мнения о капитане Кэте?» — спросил я, глядя вдаль на город. «Признаюсь, после лорда Кромвеля он самый выдающийся человек из всех, с кем мне довелось познакомиться за свою жизнь. Та же сила духа, какой был наделен Кромвель, такая же уверенность в себе и умение быстро принимать решения. Не случайно он долгие годы был главой гильдии. Чем Кэт здорово отличается от Кромвеля, так это отсутствием жестокости. Но это ни в малой мере не делает его слабаком и рохлей. В общем, это прирожденный командир, способный увлечь людей за собой и заставить их смотреть себе в рот. И еще. Он искренне верит в то, что все мы равны перед Богом, и никто не имеет особых прав и преимуществ». Я был ошеломлен, ибо Барак отнюдь не имел привычки произносить столь пышные многословные тирады. «Не забывай, Кэт сам землевладелец, причем далеко не бедный. Возможно, им движет обида на то, что он не имеет статуса джентльмена». «Уверен, на этот статус ему ровным счетом наплевать. Кэт хочет помочь простым людям, дать им возможность жить своим трудом. И у него нет желания кому-либо мстить. Повторяю, жестокость ему чужда, и он готов сделать все, чтобы предотвратить кровопролитие. Суды, которые Кэт намерен устроить, лучшее тому доказательство». «Хотел бы я знать, каковы его религиозные воззрения». «Насколько я могу судить, Кэт убежденный протестант», — пожал плечами Джек. «Как и большинство жителей Норфолка». Он взглянул в сторону города. «Думаю, городские советники и олдермены уже намочили штаны со страху». И для этого страха есть основания. Глядя вниз, я внезапно заметил, что Норридж, окруженный каменными стенами и лентой реки, имеет форму огромной слезы. И с тревогой подумал о тех, кто жил в этом городе. Джозефине и Эдварде Браун, Изабелле, Чаури, Грязнули Скамблере, Джонни Болейни, который ожидал решения своей участи в тюремной камере. Что сулило им всем ближайшее будущее? Ветер донес до нас звон церковных колоколов, сначала с запада, а потом со всех сторон. Один за другим стали вспыхивать сигнальные огни. Все простые люди Норфолка знали — это призыв присоединиться к восставшим.